Эдвард. Лицо Элизы радостно засияло, когда она увидела своего мужа, спешившего к ней с огромным букетом роз. На мгновение она забыла все. Странные слова, прочитанные на промокашке, потерю драгоценностей и все, что она приготовила в свое оправдание. Она была так счастлива встретить мужа после долгой разлуки. Когда они собирались уходить с платформы, кто-то неожиданно по-дружески похлопал ее по плечу. Это был Паркер Пайн. Он по-отечески добродушно улыбнулся. «Миссис Джеффри, прошу вас зайти ко мне в отель «Токлтян» через полчаса. Смею предположить, у меня могут быть для вас очень хорошие новости». Элиза в некой растерянности посмотрела на Эдварда. Затем она, заметно нервничая, представила их друг другу. «Это мой муж. Это мистер Паркер Пайн». «Надеюсь, ваша жена уже сообщила о пропаже драгоценностей. Я сделал все, что было в моих силах. Надеюсь, через полчаса я смогу ей помочь». Элиза с еще большим беспокойством посмотрела на Эдварда, не зная, как вести себя в подобной ситуации. Неожиданно Эдвард прервал молчание. «Я думаю, тебе стоит туда сходить, дорогая. Отель «Толкотен», мистер Пайн, не так ли? Я прослежу, чтобы она туда пришла».